Рим, весна 56-го года. Большой пожар. Пока живу, пускай земля огнем горит. Нерон. По мере того, как рабы развязывали вплетенные ленты и распускали длинные светлые волосы, они прядь за прядью разлетались бурными волнами по голым плечам императора Нерона. Он сидел обнаженный перед большим зеркалом, пристально разглядывая свое отражение холодными голубыми глазами. Да, правда, он действительно стал похож на Феба Аполлона, как все утверждали. Черты его лица, словно высеченные из мрамора, были вполне красивы. Он добавил немного румян на губы, чтобы подчеркнуть их чувственный вид. Это объясняло его привлекательность практически с детства как для женщин, так и для мужчин. Стряхнув распущенными волосами, роскошно не спадавшими до талии, он встал, чтобы насладиться более полным и замечательным видом собственного отражения в зеркале. Крепкой и сильной мускулатурой, развившейся благодаря нескольким годам бойцовских состязаний на Олимпиадах в Греции, где, в сущности, он сразу завоевал несколько главных медалей. Ах да, надо бы не забыть, он наклонился вперед и написал памятную записку «Дать свободу провинции Олимпия». Подумать только, в 17 лет он уже стал правителем самой большой империи в мировой истории и, безусловно, единственным императором, обладавшим ангельским голосом и божественной красотой. Все это свалилось ему на голову только благодаря тому, что его драгоценная мать Агриппина оказалась достаточно умной, чтобы выйти замуж за своего дядю Клавдия, который так удачно умер, откушав случайно ядовитых грибов. Вскоре после этого Нерон причислил Клавдия к сонму богов, пояснив в ходе своего панегирика, что это вполне уместно, поскольку грибы, как известно, являются пищей богов. Слуги только что перекинули ему через голову пурпурную шелковую тогу, поправили локоны и закончили ритуал облачения, набросив на плечи расшитый золотыми звездами плащ, когда его мать собственной персоной явилась в личные покои Нерона. Она выглядела прекрасно, как обычно, поэтому он сердечно обнял ее и нежно поцеловал в губы. «Милая, ты не представляешь, что я придумал для нас на сегодняшний вечер», заявил Нерон, слегка отстраняя ее, чтобы лучше видеть. Потом он развязал ленту на ее тоге и отбросил ее, обнажив прекрасные груди. «Поистине, это парочка золотых шаров самой богини», — подумал он, «но, в общем-то, ей ведь всего лишь 30 лет, разве не так?» Слуги и рабы благоразумно отвели глаза, а Нерон склонил голову к груди своей матери и ласкал ее языком, как змей, пока соски не воспряли возбужденно. Он позволил ей приласкать его под мантией, как ему нравилось. Только мать умела искусно возбудить его, но вскоре он мягко отвел ее руку. «Не сегодня, дорогая», — сказал он, — «по крайней мере, не сейчас. У нас будет интимный ужин на двоих в Микенской башне в верхнем зале. Я подготовил одно представление, и оно скоро начнется, сразу после наступления темноты, понимаешь? И мы пропустим начало, если заиграемся». Нерона привела в восторг красота пожара. Когда у него впервые возникла идея избавиться от ветхих деревянных домов, окружавших Рим, которые портили вид из его нового дворца, он даже не представлял, что реальный пожар может быть таким потрясающе красивым зрелищем. Он должен запомнить все, чтобы потом записать свои чувства в дневнике. Но воспоминание о дневнике подсказало ему, о чем он собирается поговорить с Агриппиной. «Матушка, вчера я просматривал кипы документов, оставленные Клавдием. И представляешь, что я нашел? Этот старый козел сохранил какой-то дневник. Там, правда, в основном всевозможные сладострастные мысли и очень мало существенных материалов. Я провел всю ночь за чтением и узнал нечто на редкость интересное. Похоже, твой братец Калигула перед своей безвременной смертью напал на след весьма ценных реликвий. Калигула не рассказал о них даже своей сестре Друзиле, хотя они были очень близки. Зато рассказал о них Клавдию, как тот и сообщает в своем дневнике. Хотя ты и Юлия прозябали в изгнании, как ты говорила, ты вряд ли стала бы наперсницей Калигулы. Все-таки мне подумалось, что ты могла что-то узнать от Клавдия. Только не в то время, — спокойно сказала мать Нерона. Потягивая вино, она глядела вниз на раскинувшийся на семи холмах город, который сверкал в темноте многочисленными огненными сполохами, постепенно становившимися все ярче и ненасытнее. «Но, в общем-то, — добавила она, — я слышала кое-что от мужа Друзилы, Луция, когда вернулась в Рим на похороны брата. Родной брат Луция Гай больше 20 лет назад служил центурионом в Римской Иудее во время правления Тиберия. И он руководил казнью одного из тех надоедливых иудейских фанатиков, которых ты недавно бросил на растерзание львам. По-моему, все уже даже забыли, что они смущали народ, а их главный зачинщик был распят тем самым парнем, Гаем. Но интересно то, что он, видимо, не умер на кресте, а умер от удара копья этого Гая, которое потом таинственным образом исчезло. Очевидно, иудеи верили, что такое копье обладает некой таинственной силой божественной природы. Я толком не поняла, что там произошло, и поэтому, боюсь, мне больше нечего сказать. Отставив бокал и отойдя от окна, Агриппина присела к Нерону на колени, как обычно делала с Клавдием, желая очаровать его и выпытать нечто важное. Нерон мгновенно насторожился. Пока мать массировала его интимные места и ласкала губами шею, он чувствовал, как в нем нарастает раздражение. Проклятие. Сейчас ему хотелось сосредоточиться на чудесном зрелище, устроенном им в городе, и, главное, на теме разговора. Так зачем же она столь бесцеремонно пытается свести все к сексуальным играм? Но Агриппина опустила верх своей мантии, вновь открыв ему свои дразнящие и соблазнительные золотые яблоки. Они маячили прямо перед его носом. Он глубоко вздохнул, заглотнул воздух и встал с кресла, отбросив чаровницу на пол в груду ее шелковых одежд. «Я не верю, что тебе больше нечего сказать», — сказал ей Нерон. Взмахнув гривой своих шикарных белокурых волос, он раздраженно уставился на нее ледяными голубыми глазами. В дневнике Клавдий пишет, что Калигула получил эти сведения не только от упомянутого тобой свояка, но узнал нечто более важное от самого Тиберия. Он приводит перечень этих предметов, всего их 13, и пишет, что хотя они не являются сокровищами в общепринятом смысле, но зато обладают некой могущественной силой. Несколько лет назад Клавдий даже вторгся в Британию, пытаясь раздобыть их. Ты должна знать об этом. Возможно, ты даже представляешь, в чем заключается их ценность. Он наклонился и, подняв Агриппину с пола, заставил ее посмотреть на него. Нерон старался сосредоточить свое внимание на ее лице и не замечать прекрасных изгибов ее золотистого полуобнаженного тела, ее теплой чувственной плоти, которая как раз сейчас в отблесках света, рожденного очистительным пожаром, что бушевал за окнами на римских холмах, выглядела просто бесподобно. Агриппина улыбнулась, как кошка, потом втянула большой палец его руки в рот и игриво пососала, как обычно делала, когда он был ребенком. Он почувствовал, как слабеют его колени, но не потерял решимости и вырвал палец. «Мне нужен новый корабль, чтобы удобнее было добираться из моего имения в Баях», — напомнила она, взяв свой бокал с таким видом, словно ничего особенного не произошло с того момента, как она сделала последний глоток. «Получишь», — сказал Нерон, мысленно прикидывая, где можно быстро найти корабельщика, способного построить легко выводимое из строя судно. Эта женщина имела на него слишком большое влияние и понимала это. Но если он смог разделаться с Клавдием, то почему бы не покончить также и с Агриппиной? Тогда он, наконец, будет свободно распоряжаться самой большой мировой империей. Эти мысли вернули его к исходной теме. Так какую силу божественной природы имел в виду Луций, говоря, что иудеи верят, будто ею наделено то копье? — спросил он мать. — О, Луций вполне изучил этот вопрос, — ответила она. — Сила эта связана с многочисленными предметами, которые иудеи принесли с собой то ли из Вавилона, то ли из Египта, а также с какими-то их религиозными таинствами. Насколько я поняла, все они имеют какое-то отношение к воскресению, хотя эти реликвии обретают магическую силу только в том случае, если будут собраны воедино в правильных руках. — И иудеи действительно верят в это? — подозрительно спросил Нерон. — Или Луций лишь высказал свои предположения? — По-моему, — добавила она, — их также нужно поместить в правильное место, обладающее магической силой, подобной той, какой славится святилище Элевсина или Сублаквея в окрестностях Рима, напротив той долины, где ты строишь себе летний дворец. И, разумеется, время также должно быть правильным. — Время, — сказал Нерон, — ты имеешь в виду утро, день или полночь? Или время года, весну или осень? — Ничего подобного, — возразила Агриппина. Луций говорил, что оно связано с каким-то персидским или египетским понятием. Она погладила его руку и с улыбкой добавила. — Я имею в виду, что все должно произойти на смене времен, на пересечении двух небесных эр. «Но тогда это означает, — сказал Нерон, глядя на яростное пламя, пожирающее вечный город, — что необходимо срочно собрать эти реликвии».